безвольным подбородком, покрытым цыплячьим пухом и роскошными ресницами, из-за которых по-женски томно смотрели серые, большие, внимательные глаза. Казалось, накануне рождения мать природа сомневалась, какой пол определить своему творению. Вот и вышло. Ни то, ни сё. Ни парень, ни девка. Серединка наполовинку. Господин, напротив, имел внешность решительную и мужественную. Его светлые, курчавые, коротко остриженные волосы, загоревшее лицо и властные линии губ выдавали в нем, если не пожилого плейбоя, то, во всяком случае, мужчину хорошо и со вкусом пожившего. Его слова и жесты были развязны, но точны. Он играл с юношей, словно кот с мышью. — Ну, какой вы, батенька, русский! Вы типичный молодой янки, приятель. Хорошо говорить по-русски не значит быть русским. Ваши родители эмигранты? Как странно вы одеты, как мормон. Вы, случайно, не протестантский проповедник? Кстати, первый американец, с которым я познакомился, был протестантский проповедник. Я этого не знал, и по нашей скверной привычке стал его пытать, чем он зарабатывает. Он смотрел на меня таким же взглядом, как и вы. Юноша промолчал. Тот проповедничек, с веселой злостью продолжал господин, оказался нормальным парнем и не дураком выпить. Я его спросил, кому он проповедует. Оказалось, греком. Почему греком? Черт догадал его с умом и талантом попасть в Грецию. Других вакансий не нашлось. Это у них называется работать в восточном дивизионе. Кстати, он признал, что не знает греческого языка. Не бум-бум. Разве это не замечательно? Нет. Неожиданно твердо возразил молодой человек. Это не замечательно. Он обязан был выучить греческий язык. Зачем? Игриво поинтересовался господин. Все должны хорошо делать свою работу, заволновался юноша. Миссионерская служба — это ответственная работа. Мы открываем школы, больницы, помогаем одиноким старикам, бездомным. Кто это мы? Юноша растерялся. «Мы — это Соединенные Штаты Америки!» Наконец отчеканил он, и в глазах его вспыхнуло нечто вроде патриотического восторга. «Эк, тебя накачали, любезный!» — подумал господин. «Вы живете в Москве?» — спросил юноша. «Да, но родился в Рыбинске. Там и теперь живет моя старушка, у которой я бываю гораздо реже, чем в США. Однако я не представился». Лев Сергеевич Барский, профессор русской литературы. Изучаю конец XIX, начало XX века и эмиграцию. Сейчас возвращаюсь с одной глупой конференции, где за американский счет устроил американцам небольшой политический скандал. И вот теперь думаю, зачем я это сделал? Наверное, вы русский интеллигент? Барский посмотрел на него с испугом. Дорогой мой. Не вздумайте в России обозвать кого-нибудь этим неприличным словом. Нынче сказать о порядочном человеке, что он интеллигент, можно лишь в насмешку. Как вас зовут? Откуда вы? Джон Половинкин. Живу в Питтсбурге. Половинкин? Старая русская фамилия. Несколько грустная по смыслу. Половинками называли детей от незаконной связи. Кто ваши родители? «Это вас не касается», — неожиданно грубо ответил юноша, опуская глаза. «Простите», — пробормотал Барский. «Итак, вы летите в Москву проповедовать?» Он попытался снова настроиться на иронический тон. «Любопытно, что вы представляете себе современного русского человека?» «Я полагаю...» Важно начал Джон, что Россия сильно изменилась и сейчас нуждается в людях, знающих, способных указать ей верный путь развития. — Понятно, — оборвал его Лев Сергеевич. — Вы помешались на Горбачеве, как и все американцы. Впрочем, в России и своих дураков хватает. Простите, я не вас имею в виду. Одни считают его ангелом-спасителем, другие — дьяволом. Даже об особой дьявольской отметине на его голове говорят, хотя это просто родинка, результат неудачного положения ребенка в чреве матери. Если вас интересует Горби, вопросы не ко мне. Вы не верите в перестройку? Меня тошнит от этого слова. Вы еще скажите перестройка и ускорение. Как можно перестраиваться и ускоряться?